Глава 19. Мэтью. Настоящее. Мэтью смотрит на часы. Осталось 15 минут. Нервно барабанит по рулю, включает радио. Идет музыкальная викторина. Резко выключает. Судя по звуку, на стоянку сворачивает машина. Нет, не она. Пожилая пара с пегим охотничьим псом в стареньком Вольво. Мэтью смотрится в зеркало. Ерошит волосы. Он кудрявый, поэтому всегда стригся коротко и не экспериментировал с прическами, как остальные ребята. Склоняет голову вправо, влево. Ему всегда хотелось волосы потемнее. Он светлый, в маму. Интересно, Салли находит его привлекательным? Хотя бы немного. Включает радио. Вспоминает, что это он уже пробовал. Выключает. 5 минут спустя на стоянку въезжает серебристый Поло. За рулем Салли. Видит его, машет рукой и паркуется рядом. Мэтью вылезает из машины, не в силах сдержать улыбки. Она одета просто, но выглядит потрясающе. Темно-зеленая кожаная куртка и яркий полосатый шарф. Глаза от этого сочетания цветов еще больше сияют. Повисает неловкая пауза. Мэтью задумывается, поцеловать ли ее в щеку. Решает, не стоит. «Быстро нашли локацию?» — спрашивает он. У него сводит живот от смущения. «Черт, кто ж так разговаривает?» «Простите, выражаюсь как частный детектив». Она смеется, делает глубокий вдох и прячет руки в карманы. «Озеро пока не видно. Оно за лесом, я вас отведу. Давайте сначала прогуляемся, а потом я схожу за корзиной». «Хорошо». Мэтью в конце концов отказался от любимого места на холмах Дартмура. Слишком уединенное, вдруг Салли не то подумает. Выбрал парк Стовер и вполне доволен выбором. Здесь всегда тихо в будни и очень приятно в это время года. Вокруг озера идет тропинка, встречаются самые разные птицы. В тени деревьев стоят столики, и повсюду снуют проворные белки. За полчаса обходит озеро. Мэтью показывает местные достопримечательности и уже планирует разворачиваться, когда замечает двух огромных лебедей, плывущих по направлению к берегу. Плыли бы себе мимо, но нет, лебеди явно заинтересовались. Потом, словно почуяв его маленький секрет, вылезают из воды и ковыляют прямо на него. Мэтью отступает и делает предостерегающий жест Салли. «Вы боитесь лебедей, Мэтью?» «Нет, конечно». «Боится. До смерти». «Просто они бывают непредсказуемы, если рядом гнездо». Он все еще стоит с вытянутой рукой в надежде остановить Салли. «Они не опасны, — говорит та. — Это же не гуси. Они не нападут. У них очень большие клювы». «Вы боитесь лебедей?» — смеется Салли. Она выходит вперед, машет руками, прогоняя птиц. Они слегка отходят, не сводя глаз с Мэтью. «Я им не нравлюсь. Вон как уставились. Им просто любопытно, не волнуйтесь». Салли берет его под руку и уводит подальше. У Мэтью еще долго колотится сердце. Он беспокойно оглядывается, пока не отходит от птиц на безопасное расстояние. Сказать по правде, он готов терпеть лебедей только в качестве фона для фотографии. Пусть себе плавают на заднем плане. На берег они раньше не выбирались. «Когда я был маленьким, — поясняет Мэтью, — был один неприятный случай с бутербродом». Он морщится от воспоминания. Лебедь отбирает у него хлеб с ветчиной. Мэтью сидел на лавочке в парке, и вдруг на него напала птица, как ему тогда показалось, огромная, с острым клювом. Салли держит его под локоть, слегка сжимает, посмеивается, качает головой. Мэтью даже благодарен своей фобии. «Только никому не говорите, а то я последних клиентов растеряю». Обходит озеро еще разок. Мэтью выбирает столик в глубокой тени, оставляет Салли наслаждаться видом и идет за корзиной. По возвращению застилает стол скатертью в бело-голубую клетку. Самый легкий способ справиться с птичьим пометом. «Скатерть? Вы серьезно подходите к делу?» Он с улыбкой достает тарелки, столовые приборы и пластиковые контейнеры с едой. Пирог со свининой из кулинарии, картофельный салат домашнего приготовления, копченый лосось, хлеб с оливками из любимой пекарни. «Салли, я захватил немного игристого, всего по бокальчику, так как мы оба за рулем. Но если вы против...» Мэтью краснеет. «Шампанское — это, наверное, слишком». «Боже мой, шампанское! Вот это дело!» Дальше они едят, говорят о детстве, о семьях. Как тогда в баре отеля, когда вспоминали школьные годы. Болтали о том, о сём, обо всем и ни о чем. Мэтью, наконец, перестает дергаться. Они допивают шампанское, он наливает воды, затем кофе из фляги. После кофе атмосфера вдруг меняется. Салли отвечает на вопросы гораздо менее развернуто. Все чаще отводит глаза на озеро, теребит волосы, роется в карманах. «Я что-то не то сказал?» «Нет, что вы. Пикник был чудесный, спасибо». Салли тяжело вздыхает. «Ну, вообще-то, есть одна вещь. Мне страшно неудобно вас эксплуатировать. Вы такой мне устроили сюрприз». «Эксплуатировать?» Теперь уже Салли краснеет. «В чем дело, Салли?» «Не подумайте, что я схитрила, Мэтью. Что приняла приглашение, чтобы заполучить бесплатный совет. Это не так. Совсем не так». Мэтью немного озадачен. Смотрит из-под лобья. «Понимаете, уже после того, как мы договорились встретиться, кое-что произошло с Бет». Салли замолкает, словно ждет реакции. Затем продолжает. «Я обещала, что посоветуюсь с вами, а теперь мне неловко. Вы же не на работе. Не подумайте, что я только ради этого приехала и вас использую». Мэтью наблюдает. Читает язык телодвижений. Суетится. Глаза бегают. «Рассказывайте спокойно, Салли». «Что ж, сыновья Бет учатся в одной школе. По средам после уроков они играют в футбол, и Бет всегда забирает их сама. Вчера в школу вдруг позвонили, сказали, что Бет забрать мальчиков не успевает, а вместо нее приедет подруга. Сказали еще, что подругу зовут Кэрол. Секретарша перезвонила Бет, чтобы проверить, правда ли это. Бет примчалась за ребятами, и ей обещали сразу же сообщить, если будут еще звонки. И, разумеется, детей не отпустят с незнакомым человеком, так что они в полной безопасности». «Ух ты ж!» Мэтью ерошит волосы. Думает. Морщины на лбу становятся глубже. «Школа сообщила о звонке?» «Бет просила их пока не обращаться в полицию. Я обещала сначала посоветоваться с вами». «Понятно. Ну, тут речь о детях. Дело серьезное». «Да, Бет ужасно расстроена. Не знает, насколько это опасно. Как вы думаете, опасно?» «Вы не спросили, какого возраста была звонящая? Ближе к Деборе? Или Кэрол? Мы ведь подозреваем либо Дебору, либо Кэрол, верно?» «Бет не упоминала про возраст. Так что скажете, Мэтью?» «Это уже чистой воды преследование, вот что я скажу. Сначала сообщение в Фейсбуке, потом звонок. Есть ли реальная опасность? Сложный вопрос. Если бы кто-то действительно явился в школу и попытался забрать детей, тут сразу в полицию, понятное дело. Что касается звонка, возможно, пустая угроза, чтобы сильнее задеть Бет. И вас». Мэтью внимательно наблюдает за Салли. При упоминании полиции ее поведение меняется. «Вы сказали, что Кэрол не была вам рада, что не надо было ее разыскивать. Дебора ведь тоже сердилась?» Салли мрачнее кивает. «Салли, послушайте, я не хочу лезть не в свое дело. Вам думать противно, что старая подруга причастна к сообщению и случаю со школой. Но, сдается мне, насчет Кэрол вы рассказали далеко не все». Мэтью выжидающе молчит, потом добавляет. «Она бывает эмоционально нестабильна. Представляет опасность для окружающих?» Салли закусывает губу. Мэтью снова ждет ответа. Глаза Салли подозрительно блестят, отчего у него щемит сердце. Ему меньше всего хочется что-то выпытывать и расстраивать ее. Однако звонок в школу меняет дело. Сообщение в Фейсбуке — мелкая пакость по сравнению с этим. «Салли, я просто хочу помочь. И обязательно помогу, но мне нужно, чтобы вы были откровенны». Она смотрит пристально, словно что-то взвешивает в уме. Затем переводит взгляд на озеро. Потом снова на Мэтью. «Что-то случилось, правда?» «Скэрл». Салли молчит. «Очень плохое? Вы поэтому не говорите?» Салли еле сдерживает слезы. Мэтью вспоминает перемену во взгляде Кэрол на школьных фотографиях. Салли молчит. Вытирает тыльной стороной ладони сначала один глаз, затем другой. Лезет в карман за носовым платком. «Давайте пойдем, Мэтью. Я замерзла». Резко встает, начинает собирать тарелки и контейнеры. «Вот черт». «Простите, не хотел вас расстраивать». Мэтью подавлен. В неловком молчании они убирают посуду. Салли сворачивает скатерть. Она прячет глаза, а он не знает, что его больше расстраивает. То, что он испортил конец первого свидания, или то, что тут скрывается нечто более серьезное, чем показалось вначале.